Кларк Эштон Смит. Загробный бог. Глава первая. «Мардиген, бог Зульбхасаира!» — возвестил трактирщик с подобострастной торжественностью. «Он был богом с тех незапамятных времен, что теряются в памяти людей во тьме более глубокой, чем подземелья его черного храма. В Зульбхасаире нет иного бога, и все умершие в стенах города уходят к Мардигиану. Даже цари и вельможи после смерти попадают в руки его жрецов. Таков наш закон и обычай. А очень скоро жрецы придут и за твоей юной супругой». «Но Элейт не умерла!» Уже в третий или четвертый раз в отчаянии жалобно возразил юный Фариом. «Ее недуг — лишь мнимое подобие смерти. Уже дважды до этого она утрачивала все чувства, а щеки ее покрывала мраморная бледность, и сама кровь останавливалась, так что ее почти нельзя было отличить от тех, кто покинул наш мир, и дважды она просыпалась вновь через несколько дней». Трактирщик с выражением оглушительного недоверия взглянул на девушку, бледную и недвижную, точно сорванная лилия, лежавшую на убогом ложе в бедно обставленной чердачной комнате. «Тогда тебе не следовало привозить ее в Зульбхасаир», заявил он с неуклюжей иронией. «Лекарь подтвердил ее смерть, и жрецы уже оповещены. Она должна отправиться в храм Мардигиана». «Но мы чужеземцы, и здесь ненадолго. Мы прибыли из Ксилака, что на далеком севере, и сегодня утром должны были отправиться через Тасуун к Фарааду, столице Йораса, который лежит на берегу Южного моря. Ваш бог не может предъявлять права на Элейт, даже если бы она и впрямь была мертва». «Все, кто умирает в Зульбхасаире, принадлежат Мардигиану», — наставительно сказал трактирщик. «И чужеземцы тоже. Мрачная утроба его храма вечно разверста, и никто, ни мужчина, ни женщина, ни ребенок, за все эти годы не ускользнул от нее. Вся плоть смертных должна, когда суждено, стать пищей бога». От этого елейного и напыщенного заявления Фариома затрясло. «Я что-то слышал о Мардигиане в туманных легендах, которые путешественники рассказывают в Ксилаке», — признал он. «Однако я позабыл название его города, и мы с Элейт случайно попали в Зульбхасаир. Но даже зная об этом, я усомнился бы в существовании чудовищного обычая, о котором ты говоришь. Что это за божество такое, которое ведет себя точно гиена или гриф? Да он же не бог, а упырь!» «Эй, поосторожнее! А то так и до богохульства недалеко», — предостерег трактирщик. «Мардигиан старый всемогущ, как сама смерть. Ему поклонялись еще на древних континентах, до того, как из морских вод поднялась Зотика. Он спасает нас от тления и могильных червей. Точно так же, как люди других стран дарят своих мертвых всепожирающему пламени, мы отдаем наших богу. Величествен храм Мардигиана, обитель ужаса и зловещей тьмы, никогда не освещаемой солнцем, куда его жрецы приносят мертвых и кладут на огромные каменные столы, где те ждут появления бога из глубин подземного склепа, в котором он обитает. Никто из живущих, кроме жрецов, не видел его, а лица жрецов скрыты за серебряными масками, и на их руках всегда перчатки, ибо никому не дозволено смотреть на тех, кто видел Мардигиана». «Но ведь есть же в Зульбхасаире царь. Я подам ему прошение с жалобой на эту жуткую и жестокую несправедливость. Он должен мне помочь». «Наш царь Фенквор. Но он не смог бы помочь тебе, даже если бы и захотел. Твое прошение даже не выслушают. Мардигиан превыше всех царей, и его закон свят. Слышишь? Жрецы уже идут». Не в силах отвратить нависшую над его юной женой жестокую гибель в ужасном склепе, в этом кошмарном неведомом городе, Фариом с упавшим сердцем услышал, как зловещие приглушенно заскрипели ступени, ведущие на чердак постоялого двора. Скрип с нечеловеческой скоростью приближался, и мгновение спустя в комнату вошли четыре странные фигуры в серебряных масках в виде черепов, плотно закутанные в траурный пурпур. Настоящий их облик определить было совершенно невозможно, ибо в полном соответствии со словами хозяина даже руки их были скрыты перчатками без пальцев, а пурпурные одеяния не спадали просторными складками, которые волочились по полу, словно размотанные саваны. Этих людей окружал ореол ужаса, и зловещие маски были лишь самой ничтожной его частью. Ужас сквозил в их неестественных согбенных позах, в той звериной быстроте, с какой они двигались, несмотря на свои сковывающие движения одежды. Служители страшного бога принесли с собой диковинные носилки, сделанные из плетенных полос кожи и огромных костей, служивших рамой и ручками. Явно от долгих лет использования кожа успела засалиться и потемнеть. Не сказав ни слова ни хозяину, ни Фариому, без промедления или формальностей, жрецы направились к кровати, на которой лежала Илейт. Несмущенные их более чем пугающим обликом, совершенно обезумевший от горя и ярости, юноша выхватил из-за пояса короткий кинжал, единственное свое оружие. Не обращая внимания на предупреждающий крик хозяина, он как бешеный кинулся на закутанные фигуры. Он был быстр и силен, и, кроме того, облачен в легкие облегающие одежды, что на первый взгляд давало ему небольшое преимущество перед грозными соперниками. Жрецы стояли к нему спиной, но, точно предвидя каждое его движение, двое отпустили костяные ручки носилок и со стремительностью тигров развернулись. Один еле заметным глазу жестом, напоминавшим бросок разъяренной змеи, выбил из руки Фариома кинжал. Затем оба разом накинулись на юношу, осыпая градом чудовищных ударов, которые отшвырнули его через полкомнаты в пустой угол. Оглушенный, Фариом на несколько минут потерял сознание. Когда в конце концов он очнулся, перед глазами у него все плыло. Над ним, точно сальная луна, склонялся толстый хозяин. Мысль об Элейт, болезненнее, чем удар кинжалом, вернула его в мучительную действительность. С опаской оглядев темную комнату, он увидел, что жрецы уже ушли, а ложе опустело. До него донесся напыщенный, замогильный голос трактирщика. «Служители Мордигиана милостивы! Они прощают помешательство и неистовство тех, кто только что понес утрату. Повезло тебе, что им не чужды сострадание и чуткость». Фариом резко вскочил на ноги, как будто его ушибленное и ноющее тело опалил внезапный огонь. Остановившись лишь за тем, чтобы поднять свой кинжал, все еще валявшийся на полу посреди комнаты, он устремился к двери. Его остановила рука хозяина, схватившего его за плечо. «Остерегайся перейти границы милости Мордигиана. Очень дурно преследовать его жрецов, и еще дурнее входить без разрешения под смертоносные и священные своды его храма». Фарион едва слышал эти увещевания. Он нетерпеливо вырвался из толстых пальцев трактирщика и рванулся к выходу, но рука вновь схватила его. «По крайней мере, прежде чем уходить, отдай мне то, что задолжал за еду и комнату», — потребовал толстяк. «И вдобавок нужно еще заплатить лекарю. Но если ты дашь мне нужную сумму, я могу сделать это вместо тебя. Плати сейчас, ибо никто не поручится, что ты вернешься». Фариом вытащил кошелек, в котором лежало все его состояние, и даже не пересчитывая, вытряхнул на жадно подставленную ладонь кучку монет. Не удостоив трактирщика на прощание ни словом, ни взглядом, он сбежал по грязным, выщербленным ступеням захудалой гостиницы, точно за ним гнался инкуб, и очутился в лабиринте мрачных, извилистых улочек Зульбхасаира. Глава вторая. Пожалуй, город не слишком отличался от любых других, которые ему довелось повидать, разве что был древнее и мрачнее. Но Фариому, охваченному мучительной болью, улицы, по которым он шел, представлялись подземными коридорами, ведущими в бездонный чудовищный склеп. Над мостовой нависали дома, и хотя в небе стояло солнце, юноша не видел света, кроме тусклого, скорбного мерцания, что словно просачивалось из мира живых во мрак гробницы. Люди здесь, возможно, и были во всем похожи на любых других, но юноша видел их сквозь призму своего несчастья, и они казались ему вурдалаками и демонами, спешившими по своим гнусным надобностям по улицам некрополя. С горечью и отчаянием он вспоминал прошлый вечер, когда в сумерках они с Элейт вошли в Зульб-Хасаир. Девушка ехала верхом на единственном верблюде, пережившем переход по северной пустыне, и он, Фариом, шел рядом с ней, уставший, но довольный. Бледный пурпур вечерней зари омывал городские стены и купола, густо сияли золотые глаза ярко освещенных окон. Им предстал прекрасный безымянный город мечты, и они планировали задержаться тут на день-другой, чтобы отдохнуть, прежде чем продолжать долгое и изнурительное путешествие в Фараат, столицу Йораса. Путешествие это было продиктовано необходимостью. Фариом, юноша из знатного, но обедневшего рода, был изгнан из Ксилака из-за политических и религиозных убеждений его семьи, не совпадавших с воззрениями правящего императора Калиппоса. Взяв с собой молодую жену, Фариом отправился в Йорос, где поселились его дальние родственники, которые готовы были предложить ему свое братское гостеприимство. Они путешествовали с большим караваном торговцев, направлявшимся на юг прямо до Тасууна. За границами Ксилака, в красных песках Целотианской пустыни, на караван напали разбойники, перебившие большинство путешественников и разогнавшие немногих уцелевших. Фариом и его жена, которым удалось сбежать на своих верблюдах, заблудились и, очутившись одни в пустыне, сбились с дороги на Тасуун и нечаянно пошли по другой тропе, которая и привела их в Зульб-Хасаир, обнесенный высокой стеной город на юго-западной окраине пустыни, куда заходить они не планировали. Войдя в Зульб-Хасаир, юная чета из соображений экономии остановилась в захудалом трактире в бедном квартале. Там-то ночью Элейт и настиг третий приступ каталептического недуга, которым она страдала. Лекари Ксилака распознали истинную природу предыдущих приступов, случившихся до ее замужества, и их искусное врачевание дало свои плоды. Казалось, болезнь отступила навсегда и больше не вернется. Третий приступ был, без сомнения, вызван утомлением и тяготами долгого путешествия. Фариом был уверен, что Элейт поправится, но лекарь из Зульб-Хасаира, поспешно вызванный хозяином, заявил, что она действительно мертва, и, подчиняясь странному закону этого города, без промедления доложил об этом служителям Мордигиана. Отчаянные протесты несчастного мужа были оставлены без внимания. Какая-то дьявольская предопределенность, казалось, была во всей цепи обстоятельств, из-за которых Элейт, все еще живая, хотя внешне и неотличимая от мертвой, что было свойственно ее недугу, попала в лапы приверженцев загробного бога. Фариом до одури размышлял об этой предопределенности в бесцельной яростной спешке, шагая по извилистым людным улицам. К неутешительным сведениям, полученным им от трактирщика, он прибавлял все новые и новые, смутно вспоминавшиеся ему легенды, которые слышал в Ксилаке. Поистине зловещей и сомнительной была слава Зульб-Хасаира, и Фариом удивлялся, как мог забыть о ней, последними словами ругая себя за эту кратковременную, но ставшую роковой забывчивость. Уж лучше бы Элейт вместе с ним сгинула в пустыне, чем вошла в широкие врата зловещего храма смерти, вечно распахнутые в ожидании добычи, как предписывал обычай Зульб-Хасаира. Это был большой торговый город, где иноземные путешественники появлялись, но никогда не задерживались надолго из-за омерзительного культа Мордигиана, незримого пожирателя мертвых, который, как поговаривали, делил добычу со своими закутанными в пурпур служителями. Ходили слухи, что мертвые тела по нескольку дней лежат на столах в темном храме, и Бог не приходит за ними до тех пор, пока они не начинают разлагаться. Люди шептались между собой и о вещах даже более чудовищных, чем некрофагия, о святотатственных обрядах в подземельях вурдалаков и о немыслимых целях, в которых использовали тела, прежде чем их забирал Мордигиан. Во всех других землях удел тех, кто умирал в Зульб-Хасаире, стал угрожающей поговоркой и проклятием. Но для обитателей самого города, выросших с верой в этого кровожадного бога, таково было обыкновенное, привычное погребение умерших. Могилы, гробницы, катакомбы, Погребальные костры и прочие досадные ухищрения, благодаря этому в высшей степени полезному божеству, стали не нужны. Фарион был поражен, увидев на улицах людей, полностью поглощенных своими повседневными делами и хлопотами. Спешили куда-то носильщики с тюками домашней утвари на плечах. На корточках в своих лавках, как ни в чем не бывало, сидели торговцы. Покупатели и продавцы шумно торговались на базарах. Смеялись и беззаботно болтали с соседками женщины. И лишь по пышным одеяниям в красных, черных и фиолетовых тонах, да по странному грубоватому выговору, юноша мог отличить жителей Зульбхасаира от таких же чужестранцев, как и он сам. Черная пелена горя потихоньку спадала с его глаз. И мало-помалу, пока он бродил по улицам, глядя на картины повседневной городской жизни, окружавшей его со всех сторон, владевшее им отчаяние слегка ослабило свои тиски. Ничто не могло рассеять ужас его утраты и чудовищной участи, которая грозила Элейт. Но теперь с холодной рассудочностью, порожденной жестокой нуждой, Фарион принялся обдумывать неразрешимую на первый взгляд задачу, как вызволить жену из храма бога Вурдалака. Он взял себя в руки и постарался придать своей лихорадочной ходьбе вид праздной прогулки, чтобы никто не догадался о тяжелых мыслях, разрывавших его изнутри. Притворившись, что разглядывает товары торговца мужской одеждой, Фарион завел разговор о Зульбхасаире и его обычаях, задавая вопросы, которые не выглядели подозрительными в устах пришельца из далекой страны. Собеседник ему попался словоохотливый, и вскоре юноша узнал от него, как добраться до храма Мардигиана, который стоял в самом сердце города. Также торговец поведал ему, что святилище открыто круглые сутки, и люди вольны входить туда и выходить. Однако у этого бога не было никаких ритуалов поклонения, кроме некоторых тайных обрядов, проводимых жрецами. Немногие отваживались входить в храм, ибо среди горожан бытовало убеждение, что любой живой человек, дерзнувший вступить под эти темные своды, в скором времени вернется туда уже как божественная пища. Мардигиан, по всей видимости, в глазах обитателей Зульбхасаира, был божеством милостивым. Как ни странно, ему не приписывали никаких определенных личных черт. Он был, если можно так сказать, некой безликой силой, чем-то сродни природным стихиям, всепоглощающей и очищающей энергией, как огонь. Его служители были столь же загадочными. Они жили в храме и выходили из него лишь ради исполнения своих погребальных обязанностей. Никто не знал, каким образом их нанимают, но многие считали, что среди них есть как мужчины, так и женщины, что позволяло поддерживать их численность из поколения в поколение, не привлекая сторонние силы. Другие полагали, что жрецы были вовсе не людьми, но группой подземных существ, живших вечно и питавшихся трупами, как и сам бог. Из-за этих верований в последнее время в городе возникла опасная ересь, чьи приверженцы утверждали, что бог – это выдумка жрецов, которые сами же и пожирают мертвую плоть. Упомянув об этой ересе, торговец поспешил с негодованием от нее отречься. Фариом еще некоторое время болтал с ним о посторонних вещах, а затем двинулся по городу дальше, пробираясь к храму настолько прямой дорогой, насколько позволяли извилистые улочки. У него не было пока четкого плана, но он хотел изучить окрестности. Из всего, что рассказал ему торговец одеждой, утешало, пожалуй, лишь то, что врата храма были открыты круглые сутки, и входить туда дозволялось всем, кто отважится. Однако немногочисленность посетителей могла сделать присутствие Фариома в храме подозрительным, а он более всего желал бы избежать ненужного внимания. С другой стороны, никто, похоже, не слышал о попытках выкрасть из храма мертвое тело. Подобное безрассудство не приснилось бы жителям Зульбхасаира даже в страшном сне. Самая дерзость замысла могла бы отвести от Фариома подозрения и помочь ему спасти Элейт. Улицы плавно пошли вниз под уклон и стали сужаться, становясь темнее и извилистее. На мгновение Фариому показалось, что он сбился с пути, и он уже готов был попросить кого-нибудь из прохожих указать ему дорогу, но тут, прямо перед ним, из узкого переулка, вынырнула четверка жрецов Мардигиана со странными, похожими на подстилку носилками из кости и кожаных ремней. На носилках лежало тело девушки, и Фариом, на миг содрогнувшись в шоке и смятении, Подумал было, что это Илейд. Но приглядевшись, он понял, что ошибся. Платье умершей, хоть и скромное, было сшито из какого-то необыкновенного экзотического материала. Лицо ее, такое же бледное, как у Илейд, обрамляли густые кудри, напоминавшие лепестки тяжелых черных маков. Ее красота, теплая и чувственная даже после смерти, отличалась от светлой чистоты Илейд, как роскошная тропическая лилия отличается от скромного нарцисса. Стараясь держаться на безопасном расстоянии, Фарион бесшумно двинулся следом за зловещими закутанными фигурами. Он заметил, что прохожие с благоговейной готовностью расступаются перед носилками, а зычные голоса торговцев и носильщиков затихают, когда жрецы проходят мимо. Случайно подслушав приглушенный разговор двух горожан, юноша узнал, что девушку звали Арктела, и она была дочерью Кваоса, высокородного вельможи и судьи Зульбхасаира. Умерла она очень быстро и столь же загадочно от неизвестного врачам недуга, который ни в малейшей степени не попортил ее редкостную красоту. Некоторые подозревали не болезнь, а действие какого-то необнаружимого яда. Другие считали ее жертвой губительного колдовства. Жрецы невозмутимо шествовали дальше, и Фариом старался, насколько это было возможно, в лабиринте темных улиц, не терять их из виду. Дорога становилась все круче, не давая возможности видеть то, что было внизу, и дома, казалось, все ближе теснились друг к другу, точно пытались отодвинуться от края обрыва. Наконец, через головы своих страшных проводников, юноша заметил впереди округлую ложбину в самом центре города, где поодаль от других зданий одиноко высился храм Мардигиана, окруженный мостовой из траурного оникса и кольцом мрачных кедров, чьи кроны чернели, будто погруженные в вечный мрак склепа. Здание построили на странной каменной плите, окрашенной черноватым пурпуром телесного гниения, отрицавшим и яркий свет дня, и торжествующее пламя рассветного и закатного сияния. Приземистое и не имеющее окон, формой оно напоминало огромный мавзолей. Врата его зловеще зияли в тени кедров. Фарион видел, как жрецы скрылись за воротами с Арктелой на носилках, точно привидения, несущие призрачную ношу. Широкая мощеная площадь между храмом и окружавшими его домами была пуста, но юноша не отважился пересечь ее в предательски ярком свете дня. Обходя площадь, он заметил, что у огромного храма имеется еще несколько входов, и все они открыты и никем не охраняются. Нигде не было ни намека на то, что внутри происходит какое-то действо, но юноша задрожал, представив, что скрывают эти высокие храмовые стены, как мраморные надгробия скрывают пир червей. Все гнусности, о которых он слышал, вновь всплыли в его воображении, точно извергнутые могилой. И опять он очутился в шаге от безумия, подумав о том, что Илейд сейчас лежит вместе с мертвыми в храме в темной атмосфере мерзости, в то время как он, едва не теряя рассудок, вынужден дожидаться благодатного покрова темноты, прежде чем приступить к исполнению своего шаткого плана, успех которого представлялся ему весьма сомнительным. А Элейд тем временем может очнуться и погибнуть, не выдержав окружающего ее ужаса. Или произойдет что-нибудь еще более страшное, если верить историям, что передаются шепотом из уст в уста. Глава третья. Абнон Тха, колдун и некромант, поздравлял себя с удачной сделкой, которую заключил со служителями Мардигиана. Пожалуй, не без оснований, полагал Абнон Тха, никому более не хватило бы ума замыслить и воплотить в жизнь все то, благодаря чему стала возможна эта сделка, которая превратит Арктелу, дочь надменного Кваоса, в безропотную рабыню некроманта. «Ни один влюбленный, — говорил он себе, — не мог бы проявить подобную изобретательность и добиться желаемой женщины таким способом. Арктела, помолвенная с Алосом, молодым вельможей, была для колдуна птицей слишком высокого полета. Абнон Тха, однако, был не каким-то там обычным захудалым волшебником, а величайшим знатоком черной магии, давно и прочно вставшим на путь постижения самого ужасного и могущественного ее знания. Он знал заклятия, убивавшие быстрее и надежнее отравленного ножа, причем на расстоянии, но владел и чарами, позволявшими воскрешать мертвых даже после долгих лет и веков тления. Он умертвил предмет своей страсти так, что никто не мог понять, в чем дело, слепив из воска ее миниатюрное изображение и пронзив его кинжалом. И теперь тело Арктеллы лежало среди мертвых в храме Мардигиана. Сегодня вечером, с молчаливого согласия ужасных закутанных жрецов, Абнон-Тха возвратит ее обратно к жизни. Абнон-Тха не был уроженцем Зульбхасаира, но многие годы назад прибыл в город со зловещего полумифического острова Сотар, расположенного где-то к востоку от огромного континента Зотика. Точно лоснящийся молодой гриф, он обосновался в тени храма склепов и процветал в окружении очень быстро появившихся у него учеников и помощников. Его отношения со жрецами были долгими и разносторонними, а та сделка, которую он заключил сейчас, далеко не первой. Жрецы разрешали ему временно пользоваться телами тех, кого призвал Мардигиан, поставив условием лишь, чтобы во время некромантических экспериментов тела не покидали пределов храма. Поскольку нарушение этого условия с точки зрения служителей бога было незаконным, Абнон-Тха счел за лучшее подкупить их, пусть и не золотом, а обещанием щедро снабжать материями более зловещими и тленными, чем золото. Соглашение было достаточно выгодным для всех сторон. С тех пор, как колдун поселился в городе, мертвые потекли в храм гораздо более обильным потоком. У бога не было недостатка в пище, а Абнон-Тха никогда не испытывал затруднений, если ему требовалось на ком-нибудь опробовать самые гибельные чары. Словом, у колдуна не имелось причин быть недовольным собой. Более того, он полагал, что помимо искушенности в магии и непревзойденной находчивости, он проявил и почти беспримерное мужество. Он планировал ограбление, равносильное святотатству, похищение воскресшего тела Арктеллы из храма. О подобного рода похищениях, как оживших, так и бездыханных тел, а также о полагающихся за это наказаниях, ходили лишь легенды, ибо за последние века не произошло ни одного такого случая. И втрое ужаснее, как гласила молва, была участь тех, кто на подобном преступлении попадался. Некромант отнюдь не закрывал глаза на опасность своей затеи, но, с другой стороны, она не останавливала и не пугала его. Два его помощника, Наркхай и Вэмбатситх, посвященные в намерения своего наставника, со всей должной секретностью производили необходимые приготовления к их побегу из Зульбхасаира. Неодолимая страсть, которой колдун воспылал к Арктеле, не была единственной причиной, по которой он хотел покинуть город. Вдобавок им двигала и жажда перемен, ибо он уже подустал от странных законов, которые ограничивали его колдовскую деятельность, хотя в каком-то смысле ей и способствовали. Он собирался направиться на юг и поселиться в одном из городов Тасууна, царства, знаменитого количеством и древностью своих мумий. Время подходило к закату. 5 беговых верблюдов ожидали во внутреннем дворе дома Абнон-Тха, высокого величественного здания, которое, казалось, нависало над открытой круглой площадью, принадлежавшей храму. На одного из верблюдов навьючили тюк с самыми ценными магическими книгами, манускриптами и прочими колдовскими принадлежностями. Товарищам его предстояло нести самого Абнон-Тха, 2 его помощников и Арктеллу. Наркхай и Вэмбатситх предстали перед наставником и доложили, что все готово. Они были много младше Абнон-Тха, но, как и он, оба были чужаками в Зульбхасаире. Молодые колдуны происходили из смуглых и узкоглазых обитателей Наата, острова, что скверной славой немногим уступал Сотару. «Чудесно!» — отозвался некромант, поглядев на опустивших глаза долу помощников, когда те договорили. «Осталось лишь дождаться благоприятного часа. Между закатом солнца и восходом луны, когда жрецы будут ужинать в нижнем склепе, мы войдем в храм, где совершим все обряды и воскресим Арктеллу. Сегодня трапеза их будет изобильной, ибо я знаю, что много мертвых на огромном столе в верхнем святилище дозрели. И, возможно, сам Мордиген тоже насытится. Никто не придет проследить за нами. «Но, учитель», — сказал Наркхай, слегка дрожа над своей кроваво-красной мантией, — «так ли мудро затевать все это? Вам непременно нужно забирать девушку. Раньше вы всегда довольствовались тем, что позволяли жрецы, и, как они велели, возвращали мертвых назад бездыханными. В самом ли деле необходимо нарушать закон Бога? Говорят, гнев Мордигиана, хотя проявляется и редко, гораздо грознее, чем гнев других богов. Поэтому в последнее время никто не отваживался обмануть его и похитить тело из его храма. Рассказывают, давным-давно один знатный городской вельможа унес оттуда тело возлюбленной и бежал с ним в пустыню. Но жрецы пустили за ним в погоню стремительнее, чем шакалы. И гибель, настигшая беглеца, была столь ужасной, что легенды шепчут о ней весьма уклончиво. «Я не боюсь ни Мордигиана, ни его прихвостней», — объявил Абнонтха с мрачным тщеславием в голосе. «Мои верблюды обгонят жрецов, даже если они не люди, а вурдалаки, как утверждают некоторые. Кроме того, вряд ли они станут преследовать нас, ибо после своего вечернего пиршества будут спать, как обожравшиеся стервятники. А утром, прежде чем они пробудятся, мы будем уже далеко на пути в Тасуун». «Учитель прав», — вмешался Вэмбатситх. «Нам нечего бояться». «Но говорят, что Мордигиан никогда не спит», — настаивал Наркхай, «и что из своего черного склепа под храмом он вечно за всем зрит». «Я слышал то же самое», — сухим наставительным тоном ответил Абнонтха, «но я считаю, что это всего лишь предрассудки. Эти пожиратели падали, до сих пор ничем их не подтвердили. Пока что я ни разу не видел Мордигиана, ни спящего, ни бодрствующего. Но, по всей вероятности, он всего лишь самый обычный вурдалак. Я знаю этих тварей и их привычки. Они отличаются от гиен, разве что своим чудовищным видом и размерами, да и еще бессмертием». «И все-таки я считаю, обманывать Мордигиана неправильно», — пробормотал Наркхай себе под нос. Чуткие уши Абнонатха уловили его слова. «О нет, тут нет никакого обмана. Я славно послужил Мордигиану и его жрецам. Я в изобилии поставлял мертвецов на их черный стол. Кроме того, в каком-то смысле я намерен выполнить условия сделки, касающиеся Арктеллы. В уплату за мою привилегию некроманта я обеспечу им нового покойника. Завтра же юный Алос, жених Арктеллы, займет ее место среди мертвых. А сейчас ступайте и оставьте меня, ибо я должен обдумать заклятие, которое сгрызет сердце Алоса, точно червь, пожирающий спелый плод». Глава 4. Фариому, дрожащему и отчаявшемуся, казалось, что безоблачный день тянется с медлительностью заваленной трупами реки. Не в силах унять тревогу, он бесцельно бродил по многолюдным базарам до тех пор, пока западные башни не превратились в темные силуэты на фоне шафранных небес, а сумерки серым комковатым морем не окутали дома. Тогда он вернулся в трактир, где Элейт настиг роковой приступ и забрал из стойла верблюда. Погоняя животное по темным улицам, освещенным лишь слабыми огоньками ламп и факелов, что мерцали в полуприкрытых окнах, он снова направился к центру города. Когда он подъехал к открытой площади, окружавшей храм Мордигиана, сумерки уже сгустились в ночную мглу. Окна особняков, выходившие на площадь, были закрыты, и в них, точно в мертвых глазах, не мелькало ни огонька. Темную громаду храма, как и любой мавзолей под зажигающимися звездами, тоже не озарял ни один отблеск. Казалось, внутри нет ни души, и хотя тишина благоприятствовала начинанию Фариома, юношу било зноб от нависшей над ним смертельной угрозы и одиночества. Верблюжьи копыта зловеще цокали по мостовой, и он боялся, что чуткие уши затаившихся в тишине вурдалаков непременно услышат его. Однако же за могильную тьму не нарушало ни одно движение жизни. Достигнув спасительной тени под купой древних кедров, Фариом спешился и привязал верблюда к низко свисавшей ветке. Стараясь держаться за деревьями, он с величайшей осторожностью приблизился к храму и, медленно обойдя его, увидел, что все четыре входа, соответствовавшие четырем сторонам света, открыты, пустынны и одинаково темны. Вернувшись, наконец, к восточной стене, где он оставил верблюда, юноша отважился нырнуть в черную зияющую дыру ворот. Переступив через порог, Фарём мгновенно погрузился в мертвую вязкую тьму, и на него неуловимо повеяло запахом тления и зловонием горелых костей и плоти. Он пришел к выводу, что находится в огромном коридоре, и, ощупью продвигаясь вперед вдоль правой стены, вскоре добрался до внезапного поворота, в конце которого, где-то далеко впереди, будто в центральном святилище, брезжило голубоватое сияние. В этом сиянии вырисовывались смутные очертания множества колонн, и вдоль них, когда он подобрался ближе, прошествовали, являя профили огромных черепов, несколько темных закутанных фигур. Двое тащили человеческое тело. Фариому, замершему в темном зале, показалось, будто после того, как фигуры удалились, витавший в воздухе запах разложения на мгновение стал сильнее. Больше никто не появился, и в храме вновь воцарилась мавзолейная тишина. Но юноша, нерешительный и дрожащий, еще много мучительных минут выжидал, прежде чем осмелился продолжить свой путь. Гнет посмертной тайны наполнял воздух, превращая его в удушающие миазмы катакомб. Фариом весь обратился вслух и различил невнятное пение, хор гулких и протяжных голосов, которые, по всей видимости, доносились из склепов под храмом. Наконец, прокравшись в конец зала, он заглянул в помещение, бывшее, очевидно, главным святилищем, и взгляду его предстала низкая комната с множеством колонн, утопавшая в полумраке, которые бессильны были рассеять голубоватые огни, мерцавшие в похожих на урны бесчисленных плошках, венчавших тонкие стелы. Некоторое время Фариом колебался, не решаясь переступить порог, ибо смесь запахов горелой и разлагающейся плоти чувствовалась здесь гораздо сильнее, как будто он приблизился к их источнику, а голоса доносились из темноты лестничного проема в полу, у стены слева. Но в святилище, по всей видимости, не было никого живого, и незаметно было никакого шевеления, если не считать колеблющихся огоньков и трепещущих теней. В центре Фариом различил в полутьме очертания огромного стола, вытесанного из того же черного камня, что и все здание храма. На столе, тускло освещенные огоньками в урнах или полускрытые в тени массивных колонн, длинными рядами лежали многочисленные мертвые тела, и юноша понял, что перед ним черный алтарь Мардигиана, на котором располагались тела тех, кого Бог призвал к себе. В душе Фариома безумный и удушающий страх боролся с еще более безумной надеждой. Дрожа, он подошел к столу. От близости мертвых на лбу его выступил липкий холодный пот. Стол, поддерживаемый дюжиной крепких ножек, был футов около 30 в длину и доходил юноше до пояса. Начав с ближайшего конца, Фариом двинулся мимо рядов трупов, боязливо вглядываясь в лица. Здесь были люди обоих полов, всех возрастов и разных сословий. Дворяне и богатые торговцы лежали вперемешку с нищими в грязных лохмотьях. Некоторые умерли совсем недавно, другие же, видимо, лежали на ужасном столе не первый день, так что тела их уже обезобразило разложение. В упорядоченных рядах там и сям зияли пустоты, по всей видимости, некоторые трупы куда-то унесли. Фариом продолжал свой страшный обход, разыскивая любимые черты Илейд. Наконец, когда он приблизился к дальнему концу стола и уже начинал опасаться, что ее здесь нет, он увидел ту, которую искал. Объятая зловещей бледностью и оцепенением загадочной болезни, Илейд лежала на холодном камне, прекрасная, как и всегда. Душу его затопила волна горячей благодарности, ибо он знал, что она не мертва и не успела очнуться в этом ужасном храме. Если ему удастся беспрепятственно вывести ее из ненавистных окрестностей Зульбха-Саира, она поправится от своего подобного смерти недуга. Взгляд Фариома случайно упал на лицо женщины, лежавшей рядом с Элейт, и в ней он узнал прекрасную Арктеллу, ту самую, за чьими носилками днем дошел почти до самых ворот храма. Больше на нее не глядя, он склонился над столом, чтобы поднять Элейт. В тот же миг он услышал негромкие голоса, доносившиеся от двери, сквозь которую он вошел в святилище. Решив, что вернулся кто-то из жрецов, Фариом рухнул на четвереньки и забрался под омерзительный стол. Больше в зале укрыться было негде. Там, в темноте, куда не проникал голубоватый свет огоньков в высоких урнах, он затаился, выглядывая из-за толстой, точно колонна, ножки стола. Голоса стали громче, и он увидел три пары ног, обутые в диковинные сандалии, над которыми колыхались коротковатые одеяния. Все трое новоприбывших подошли к столу и остановились на том самом месте, где несколькими мгновениями ранее стоял он. Фариум терялся в догадках, кто они такие, но их легкие, темно-красные одеяния были не такими, как у служителей Мордигиана. Он не знал, заметили они его или нет, и, скорчившись в три погибели под столом, на всякий случай вытащил из ножен свой кинжал. Теперь он различал три голоса. Один торжественный и повелительный, другой слегка гортанный и раскатистый, а третий пронзительный и гнусавый. Выговор был чужим, отличавшимся от речи жителей Зульбхасаира, и многих слов Фариом не понимал, а кроме того, мало что мог расслышать. «Здесь, в конце», — произнес торжественный голос. «Быстрее, нельзя терять времени». «Да, учитель», — отозвался раскатистый голос. «Но кто эта вторая? Она очень красивая». Похоже, разгорелся тихий спор. Очевидно, обладатель гортанного голоса на чем-то настаивал, а двое других с ним не соглашались. До Фариома, скорчившегося под столом, доносилось только обрывки слов, но из них он уловил, что первого звали Вэмбатситх, а тот, кто говорил пронзительно и гнусаво, носил имя Наркхай. Наконец их заглушил мрачный голос того, кого они называли учителем. «Твоя идея не слишком мне нравится. Это задержит наш отъезд. К тому же тогда двоим придется ехать на одном верблюде. Но ты, Вэмбатситх, можешь взять ее, если справишься с заклинаниями без моей помощи. У меня нет времени произносить сразу две формулы. Это будет хорошим испытанием твоего мастерства». Вэмбатситх забормотал слова согласия или благодарности, но учитель оборвал его. «Замолчи и не трать времени понапрасну». Фариом, мучительно силившийся догадаться, что означает весь этот странный разговор, увидел, что двое шагнули к столу ближе, как будто склонившись над мертвыми. Он услышал шорох ткани, а в следующий миг все трое уже удалялись в направлении, противоположном тому, откуда пришли в святилище. Двое несли какой-то груз, бледно и неразличимо мелькавший в полумраке. Черный ужас сжал сердце Фариома, ибо он прекрасно понял, что за ноша пригибала к земле эти фигуры и кому принадлежало одно из похищенных тел. В мгновение ока он выбрался из своего укрытия и увидел, что Элейт действительно исчезла со стола вместе с Арктеллой. Темные фигуры скрылись во мраке, окутывающем западную стену зала. Юноша не знал, были ли похитители вурдалаками или кем-то еще ужаснее, но бросился следом за ними, от беспокойства за Элейт, позабыв обо всех других опасностях. Посреди стены он обнаружил выход в коридор и нырнул в его узкое жерло. Где-то далеко впереди брезжил красноватый мерцающий свет. Затем что-то глухо лязгнуло, и полоса света сузилась, как будто пробивалась теперь сквозь неширокую щель. Кто-то прикрыл дверь зала, из которой доносилось мерцание. Ощупью двигаясь вдоль стены, Фариом дошел до щели, сквозь которую просачивался алый свет. Бронзовая дверь, испятнанная темной паутиной, была приоткрыта, и глазам Фариома предстало странное и жуткое зрелище, озряемое зыбкими кроваво-красными огоньками, горевшими в урнах на траурных постаментах. Комната была обставлена с чувственной роскошью, до странности не вязавшейся с тусклым и мрачным камнем храма смерти. Диваны были обвиты великолепными узорчатыми тканями, пол устилали роскошные ковры, Алые, золотые, лазурные, серебряные. В углах возвышались богато изукрашенные драгоценными камнями кадильницы из неведомого металла. Низенький столик сбоку у стены был заставлен странными бутылями и диковинными приспособлениями, которые могли бы использоваться для врачевания или колдовства. Илейт лежала на одном из диванов, а рядом с ней, на другом диване, было распростерто тело Арктеллы. Похитители, которых Фариом впервые увидел в лицо, были заняты некими непонятными подготовлениями, весьма его озадачившими. Первым его побуждением было ворваться внутрь, но желание это быстро сменилось изумлением, и юноша, оцепенев, остался стоять за дверью. Один из троицы, высокий мужчина средних лет, которого Фариом посчитал учителем, собрал какие-то диковинные сосуды, среди которых были маленькая жаровня и курильница, и расставил их на полу подле ложа Арктеллы. Второй, помладше, с похотливыми раскосыми глазами, установил точно такие же предметы перед Илейт. Третий, тоже молодой и неприятный, стоял и смотрел на все происходящее с боязливой и беспокойной гримасой. Фариом догадался, что перед ним колдуны, когда со сноровкой, достигнутой за долгие годы практики, они разожгли в курильницах и жаровнях огонь и одновременно нараспев затянули заклятия на странном языке, сопровождая их через равные промежутки времени разбрызгиванием темных масел, капли которых с громким шипением падали на угли в жаровнях и порождали огромные клубы жемчужного дыма. Над курильницами взвивались темные струйки испарений, сплетаясь точно вены внутри расплывчатых, бесформенных фигур, образованных клубами более светлого дыма и походивших на призрачных гигантов. По залу распространился нестерпимо едкий запах каких-то снадобий. Они раздражали все чувства Фариома. Перед глазами у него все плыло и теперь казалось неестественно громадным, причудливо разрасталось и искажалось, как в наркотическом сне. Голоса некромантов выводили нечестивую песнь, которая то оглушительно взмывала ввысь, то вновь затихала. Повелительные и строгие, они, похоже, умоляли о том, чтобы свершилось запретное святотатство. Точно столпившиеся призраки, извивающиеся и кружащиеся, наполненные недоброй жизнью, поры поднимались над диванами, на которых лежала мертвая девушка, девушка, объятая видимостью смерти. Потом, когда зловещие извивавшиеся дымки стали рассеиваться, Фариом увидел, как бледная фигура Илейт зашевелилась, точно пробуждалась ото сна. Она открыла глаза и вскинула бессильную руку. Молодой некромант прекратил песнопение, резко оборвав каденцию, другой же так и продолжал петь, а Фариом все еще был опутан странной колдовской паутиной, не дававшей ему сдвинуться с места. Дымка медленно развеялась, как толпа тающих в воздухе призраков. Арктелла сомнобулически поднялась. Звучная песнь Абнона Тха, стоявшего перед ней, смолкла. В наступившей ужасной тишине Фариом услышал слабый вскрик Илейт, а следом ликующий раскатистый голос Вэмбы Цитха, склонившегося над ней. «Смотри, о Абнон Тха! Мои чары быстрее твоих, ибо моя избранница — проснулась прежде Арктеллы». Фариом очнулся от оцепенения, точно какие-то злые чары утратили над ним власть. Он рванул тяжелую дверь из потемневшей бронзы, и она с недовольным скрежетом подалась. С кинжалом в руке юноша ворвался в комнату. Илейт, в жалобном изумлении распахнув глаза, повернулась к нему и сделала бесплодную попытку подняться со своего ложа. Арктелла, безмолвная и покорная Абнону Тха, казалось, не обращала внимания ни на что, кроме приказаний некроманта. Выглядела она, как прекрасный бездушный механизм. Колдуны, резко обернувшиеся на скрежет двери, с исключительным проворством отскочили, прежде чем Фариом успел напасть, и выхватили из ножен короткие кривые мечи. Наркхай выбил кинжал из пальцев Фариома, метнув свой меч, который отсек тонкое лезвие от рукоятки, а Вэмбат Ситх замахнулся и убил бы юношу на месте, если бы не вмешался Абнон Тха, велевший ему остановиться. Разъяренный Фариом стоял под занесенными мечами, не решаясь пошевельнуться. Его насквозь прожигали темные, испытующие глаза Абнона Тха, похожие на глаза хищной ночной птицы. «Я желаю знать, что значит это вторжение», — произнес некромант. «Ты воистину дерзок, если решился войти в храм Мардигиана». «Я пришел за девушкой, которая лежит вон там», — объявил Фариом. «Это Элейт, моя жена, которую Бог призвал по ошибке. Но скажите мне, для чего вы перенесли ее в эту комнату со стола Мардигиана? И кто вы такие, если смогли поднять мертвую так же, как подняли мою жену?» «Я Абнон-Тха, некромант, а это мои ученики, Наркхай и Вэмбат-Ситх. Благодари Вэмбат-Ситха, ибо он вернул твою жену из царства мертвых с мастерством, превозошедшим мастерство его наставника. Она очнулась еще прежде, чем завершилось заклинание». Фариум с безжалостным подозрением взглянул на некроманта. «Илейт не умерла, а всего лишь впала в транс», — возразил он. «Вовсе не колдовство твоего ученика пробудило ее. И жива она или мертва, не касается никого, кроме меня. Позволь нам уйти, ибо я хочу покинуть Зульб-Хасаир, где мы не собирались задерживаться надолго». С этими словами он повернулся спиной к колдунам и подошел к Илейт, которая глядела на него изумленно, но еле слышно произнесла его имя, когда он заключил ее в объятия. «Какое замечательное совпадение!» — промурлыкал Абнон-Тха. «Мы с учениками тоже намерены уехать из Зульб-Хасаира сегодня ночью. Возможно, вы удостоите нас своим обществом?» «Благодарю тебя!» — отрывисто ответил Фариом. «Но я не уверен, что наши пути совпадают. Мы с Элейт направляемся в Тасуун». «И снова, клянусь черным алтарем Мардигиана, совпадение еще более поразительное, ибо Тасуун также и наше место назначения. Мы возьмем с собой и воскресшую Арктеллу, которую я нахожу чересчур прекрасной для бога смерти и его лизоблюдов». За насмешливыми и вкрадчивыми речами некроманта Фариум чувствовал темное затаившееся зло. Не укрылись от него и зловещие знаки, которые Абнон-Тха тайком подавал своим помощникам. Безоружный, Фариум мог лишь притворно согласиться на это издевательское предложение. Он прекрасно понимал, что живым из храма ему не выйти, ибо узкие глаза Наркхая и Вэмбет-Ситха, пристально его рассматривавших, налились красной жаждой убийства. «Идемте!» — бросил Абнон-Тха повелительно. «Время не ждет!» Он обернулся к неподвижной фигуре Арктеллы и произнес непонятное слово. С пустыми глазами, как сомнамбула, она двинулась следом за ним к открытой двери. Фариом помог Элейт подняться, шепча ей на ухо слова ободрения, стараясь смягчить растущий ужас и тревогу, которые плескались в ее глазах. Она могла идти сама, хотя медленно и неуверенно. Вэмбат-Ситх и Наркхай посторонились, уступая дорогу девушке и Фариому. Но тот, понимая, что как только он повернется к ним спиной, его убьют, подчинился неохотно, отчаянно озираясь в поисках чего-нибудь, что могло бы послужить ему оружием. Прямо у него под ногами стояла одна из металлических жаровин, полная тлеющих углей. Быстро нагнувшись, он схватил ее и обернулся к некромантам. Как он и подозревал, Вэмбат-Ситх крался за ним по пятам с занесенным мечом, готовясь нанести удар. Фариум метнул жаровню вместе с тлеющим содержимым молодому некроманту прямо в лицо, и тот, задыхаясь, с ужасным криком рухнул на пол. Наркхай свирепо зарычал и бросился на безоружного юношу. Занесенный для удара ятаган блеснул в тусклом свете, но так и не опустился, и Фариум, уже приготовившийся к жестокой смерти, увидел, что потрясенный взгляд Наркхая устремлен куда-то ему за спину, а сам некромант замер, точно обращенный в камень призраком Горгоны. Словно подчиняясь чьей-то чужой воле, юноша обернулся и увидел, что отвело от него удар Наркхая. Силуэты Арктеллы и Абнон-Тха, застывших перед открытой дверью, четко вырисовывались на фоне гигантской тени, которую ничто в комнате отбрасывать не могло. Она затопляла все дверные проемы от края до края и возвышалась над притолокой, а потом вдруг мгновенно превратилась в нечто большее, нежели простая тень. Теперь это было бескрайнее облако тьмы, черное и непроницаемое, но при этом непостижимым образом слепившее глаза странным сиянием. Казалось, оно всасывает в себя огоньки из красных урн и наполняет комнату леденящим холодом смерти и пустоты. Облако это походило на червеобразную колонну, огромную, как дракон, и пока все новые и новые кольца его еще вползали в комнату из темного коридора, само оно беспрестанно меняло форму, кружась и извиваясь, точно живое существо, полнясь бурлящей энергией темных эпох. На мгновение оно приобрело сходство с каким-то безглазым, безруким и безногим демоническим великаном, а затем, перекидываясь с места на место и расползаясь во все стороны, точно дымное пламя поглотило всю комнату. Абнон-Тха отшатнулся, отчаянно бормоча проклятия и заговоры, призванные защитить от нечистой силы, но Арктелла, бледная, хрупкая и бездвижная, оказалась прямо на пути чудовищного создания. Окружив девушку со всех сторон, оно принялось оплетать ее своими голодными языками, пока она полностью не скрылась из виду. Фариом, поддерживавший жену, которая бессильно повисла у него на плече, будто собиралась лишиться чувств, не мог сдвинуться с места. Кровожадный Наркхай был забыт. Фариом с Элейд были словно бледные тени перед лицом этого воплощения смерти и разложения. Юноша видел, как темнота разрослась и сгустилась, как взметнулось жадное пламя, поглотившее Арктеллу. Он видел, как оно переливалось завихряющимися сумрачными радугами, точно спектр темного солнца. На мгновение до него донесся негромкий шелест, похожий на треск пламени. Затем облако быстро и устрашающе схлынуло из комнаты. Арктелла бесследно исчезла, будто, подобно бесплотному призраку, растаяла в воздухе. По залу внезапно прокатилась волна поразительным образом перемешанных жара и холода, и в воздухе разлился едкий запах точно от подгоревшего погребального костра. «Мардигиан!» — пронзительно завопил Наркхай в приступе панического ужаса. «Это был бог Мардигиан! Он забрал Арктеллу!» Казалось, на его крик отозвалось многоголосое насмешливое эхо, нечеловеческое, как вой гиен, но тем не менее совершенно отчетливо повторявшее имя Мардигиана. Из темного зала в комнату ворвалась орда кошмарных тварей, в которых Фариом лишь по фиолетовым одеяниям узнал служителей бога Вурдалака. Они сняли маски в виде черепов, обнажив головы и лица, которые оказались наполовину человеческими, наполовину псиными и абсолютно дьявольскими. Перчаток на жрецах тоже не было. Фариом насчитал их по меньшей мере дюжину. Их изогнутые когти блестели в темноте, точно крюки из тусклого темного металла. Рычащие рты обнажали острые, длинные, как гвозди в крышке гроба, зубы. Подобно стае шакалов, жрецы плотным кольцом окружили Абнон-Тха с Наркхаем и оттеснили в дальний угол. Еще несколько, появившихся позже, со зверской жестокостью набросились на приходящего в себя Вэмбу-Тситха, который со стонами корчился на полу среди рассыпавшихся из жаровни углей. Фариома и Элейд жрецы словно не замечали, а те смотрели на них, точно застыв в смертельном танце. Однако последний жрец, прежде чем присоединиться к тем, что уже рвали в клочья Вэмбу-Тситха, обернулся к юной чете и произнес хриплым и гулким, точно отраженным от сводов гробницы, лающим голосом: «Ступайте прочь, ибо Мардикиан — справедливый бог, который призывает к себе лишь мертвых и не трогает живых. Мы, слуги Мардигиана, жестоко караем тех, кто нарушает его закон, похищая мертвых из храма». Фариом, поддерживая по-прежнему опирающуюся на его плечо Элейд, вышел в темный зал, а вслед ему несся ужасный шум, в котором вопли трех некромантов мешались с рыком, напоминавшим шакалей, и хохотом, напоминавший гиений. Когда они вступили в мерцающее голубым светом святилище и двинулись к внешнему коридору, шум смолк, и тишина, воцарившаяся в храме Мардигиана, вновь стала безбрежной, как безмолвие мертвых на черном столе алтаре загробного бога.